Эти двое опять за нами. На базаре я их потеряла, однако сейчас вижу снова. Держатся на той же дистанции. Да, тут уж точно не совпадение, куснул дрона в губу. Не знаю, что это за люди, но наглецы они отменные. Город набит нашими войсками. Ведут себя очень по-дилетантски. Но мне все больше кажется, что они не прячутся специально. Может, эти двое ничего плохого нам не хотят, вот и не боятся особо, что мы их заметим. Говоря это, маленькая сыщица убрала платок в нагрудный карман и как бы невзначай расстегнула верхние пуговицы своего жакета. Кобуры на ее поясе дронов не заметил, но знал, что после истории с похищением девушка всегда имеет при себе оружие, даже если не держит его на виду. Тебе в такое верить служебная инструкция запрещает. Мне Настя рассказывала, исходи из худшего, так же у вас принято, так, вздохнула девушка, не думаю, что нам что-то угрожает, но если мы дотащим хвост до самой штаб-квартиры, то там они наверняка отстанут, и ищи их потом, ага, кивнул Николай, а раз уж мы на своей территории, надо не скромничать, а задержать голубчиков, до выяснения, не знаю, лучшая ли эта идея. «Ничего сложного, вон как раз патруль идет», — майор указал глазами на четверку пехотинцев, идущих им навстречу посередине улицы. «Прикажу взять обоих, у ребят тоже инструкции, они сперва повяжут, потом уже спросят, зачем». «Много шуму», — почти жалобно возразила Саша и на всякий случай взяла его под руку. «Пожалуйста, не надо втягивать солдат, арестовывать, так по-тихому, и вдруг они правда плохого не хотят, может, просто ищут момент». Чтобы тайно сообщение передать, мы же не знаем, кто это. Ладно, Дронов с сожалением прикрыл глаза, когда они миновали патрульных. Знаю я тут один пустырь неподалеку, если его еще не застроили. Только сперва подстрахуемся. Он заложил руки за спину и, внезапно сорвавшись с места, быстро прошагал к небольшой уличной лавке, возле которой собралась кучка имперских солдат. Судя по расстегнутым мундирам, они находились в увольнении, а у лавки ждали, пока хозяин приготовит плов на всех, некоторые держали в руках пустые плошки. Ничего удивительного в таком зрелище не было. После того, как пехота сутки напролет помогала в тушении пожаров по всему Ташкенту, многим рядовым давали отпуска на полдня день, прежде чем опять погнать их в патрули и на строительные работы. «Почему не на службе?» – грозно спросил Николай, глядя при этом только на старшего из отпускников, бородача лет 40, с ефрейторскими лычками на погонах. «Находимся в краткосрочном отпуске, господин майор», — отрапортовал тот, вытянувшись во фрунт и не подав даже намека на растерянность. Такое поведение офицера было ему явно не внове. «До 3 часов дня, хорошо, все так же недовольно, но на полтона тише», — продолжил Дронов, нависая над ефрейтором. «Нужна ваша помощь, я сейчас пойду дальше, а за мной проследуют 2 мужчин, местный и европеец». «Не перепутайте, они сейчас на перекрестке, у дерева стоят, пойдете следом, в отдалении, если что, поможете их задержать». «Слушаюсь, господин майор», после небольшой заминки козырнул бородатый солдат. «Все сделаем, а теперь застегните воротники, покажите документы и сделайте вид, что расстроены». «Живо», рявкнул он, надеясь, что последнее слово будет услышано не только бойцами. «Это было очень неубедительно», укорила майора Саша, когда тот вернулся к ней. «Сама ведь сказала, что за нами дилетанты, а мне так спокойнее. Пойдем. И, кстати, у тебя в чемодане ничего хрупкого нет?» Пустырь был тем самым, на котором больше года назад Николай уже укладывал чужих шпиков. В конце концов, не так уж много пустырей он успел повидать в этом городе. К счастью, с тех пор тут ничего не изменилось, разве что трава разрослась еще гуще. Все также высились глухие глиняные заборы, все также торчали из земли огрызки почерневших балок, и проходов на пустырь по-прежнему было всего 2. Миновав поворот и скрывшись с глаз преследователей, Дронов скользнул вправо, вжался в забор. Саша ушла влево, в ее ладони блеснул серебристый Деринджер, крохотный 2-зарядный пистолет, годящийся только для стрельбы в упор. Расчет был простым: офицер обезвреживает погоню, юная сыщица страхует. В рукопашной от Александры, при всей ее смелости, не было бы проку, и она сама это прекрасно понимала. Хвост появился на пустыре внезапно, еще за 10 секунд Николай различил топот и хриплое дыхание. 2 мужчин оказались совершенно не готовы к атаке с фланга, выскочив из-за заборов, они смотрели только вперед. Ближе к Николаю оказался коренастый европеец в сером сюртуке, потому офицер запустил Сашиным багажом поверх его головы, во второго противника. Попал, высокий тощий узбек, получив чемоданчиком в висок, рухнул как подкошенный. Европеец успел развернуться к майору и даже принять оборонительную стойку, чисто рефлекторно, демонстрируя неплохую рукопашную подготовку. Но Дронов просто сшиб его с ног, пользуясь превосходством в массе. Повалив наземь, упал сверху, перевернул ошарашенного неприятеля на живот, заломил ему руки за спину. Подбежавшая Александра тем временем встала над поверженным узбеком, целясь в него из Дерринджера. «Постойте, это недоразумение», — хрипло выпалил европеец на неплохом русском, перестав сопротивляться. Его акцент Николай узнал сразу, невезучий преследователь оказался то ли французом, то ли бельгийцем. «Не надо драться, мне только нужно поговорить с кем-нибудь из вашей тайной полиции или военной разведки. Срочно!» Майор и сыщица переглянулись. «Я, наверное, должен представиться и объясниться», — без особой уверенности в голосе произнес пленник, ерзая на табурете. Узкое сиденье и кривые ножки разной длины не оставляли ему шансов устроиться комфортно. Так, впрочем, и было задумано. Свой новый кабинет, светлый и уютный, Анастасия обустроила со вкусом, используя трофейную мебель. Однако колченогий табурет был не частью обстановки, а рабочим инвентарем следователя. «Успеете еще?» — прервала сыщица своего невольного гостя. Встав из мягкого кресла с высокой спинкой, она наклонилась вперед, уперлась ладонями в столешницу тяжелого дубового стола, посмотрела мимо пленника, на устроившихся около входной двери Николая и Сашу, вздохнула. «Сначала вы двое, проговорим это вслух. Тебя, Саша, я просто попросила скорее прибыть в город. Тебя, Коля, просто просила ее встретить. Вам вместе просто нужно было пройти от порта до штаба». Девушка чуть наклонила голову, ее очки поймали лучик света, и овальные линзы засветились, словно кошачьи глаза. «По пути вы нашли каких-то людей, которые показались вам подозрительными. Опираясь только на подозрения, вы заманили их в темный переулок, где избили чемоданом, связали, обобрали и притащили сюда, ко мне, еще и использовав для конвоя посторонних солдат. И теперь просите меня выяснить, не ошиблись ли вы, Миллиметров». Осеклась Александра на полуслове и принялась излишне старательно заправлять за ухо выбившуюся прядку, избегая встречаться с наставницей взглядом. «Это была моя идея, если что, пришел на помощь Дронов. Стулья, доставшиеся им с бывшей стажеркой, были куда удобнее пыточного табурета, однако майор тоже заерзал на сиденье. Да, помню, угонять дирижабли, устраивать перестрелки в иностранном порту. Это всегда твоя идея». Старшая сыщица опустилась обратно в кресло, погладила подлокотники. «Помню, и даже понимаю. Надо связаться с моим куратором времен стажировки, спросить, что за сердечные препараты он пил после моих докладов. Чую, они мне пригодятся». Дронов промолчал. Не то чтобы ему нечем было крыть, просто разводить споры сейчас казалось не к месту. Настя же обратилась к пленнику, сделав неопределенный жест рукой. «Вот теперь давайте. Вам нужен был человек из тайной полиции. Я слушаю. Для начала, кто вы? Думаю, проще всего показать вам мое удостоверение», — кашлянул мужчина и оглянулся. «Оно, правда, не у меня». Николай подошел, выложил на стол перед Настей синюю книжку, отобранную у преследователя. Девушка раскрыла ее, прочитала вслух. «Поль Маршен, подданный французской короны, старший исполнительный агент, компания Мур-де-Пьерре, ХМ». Она подняла взгляд. «Это одна из французских частных охранных контор, если не ошибаюсь. Средние руки». «Все верно», — закивал месье Маршен. «Мы имеем постоянный контракт с несколькими торговыми домами на охрану грузов и защиту интересов. Я и два моих сотрудника сопровождаем груз на бриге «Галатея». Последний европейский корабль, который до сих пор не покинул Ташкента». Сыщица отложила книжку, облокотилась о столешницу, уперла подбородок в сложенные ладони. «Я заинтригована. Я хочу сообщить вам некоторую информацию, которой мне не хотелось бы владеть в одиночку». Месье Маршен пожевал губами. «Но и оглашать ее публично мне кажется опасным. Здесь нет официальных представителей французских властей, а путь домой долгий. К тому же это касается и вас. Продолжайте». Анастасия чуть опустила голову и смотрела на собеседника поверх сложенных ладоней. Разобрать выражение ее лица было совершенно невозможно. «Поймите, я и сам не уверен, что делать. Да, я действую из страха. Может, еще пожалею, что пришел к вам. Пару раз глубоко вздохнул француз. Хорошо, если говорить кратко, это связано с гибелью кораблей во время штурма города. Наш бриг, он очень стар, его плохо обслуживают. Весь этот рейс что-то ломалось. На обратном пути, на заходе в Ташкент, лопнули паровые трубы. Чудом никто не погиб. Капитан приказал встать в порту, провести большую профилактику. К тому дню все было готово, мы хотели сниматься, чтобы уйти до начала штурма. Но главный техник заметил расхождение в показаниях приборов. Топливо было меньше, чем следует. Он предположил утечку. Аварийной бригаде приказали тщательно осмотреть корабль, особенно трубопроводы. При осмотре корабля около котла, в нише стены, они обнаружили странный сверток. Анастасия откинулась на спинку кресла. Ее скулы закаменели. Похоже, девушка прилагала усилия, чтобы не выдать эмоций. Тем не менее, перебивать француза она не стала. Матросы решили, что это чья-то контрабанда, продолжил тот исповедаться. Потому принесли сверток мне. Я вскрыл его. Внутри оказалось устройство, которое я определил как бомбу. Месье Маршан умолк. Настя, дав ему минуту, коротко попросила. Опишите. Большой брикет с веществом, похожим на тринитротолуол. Две стеклянные емкости с маслянистой жидкостью. Теперь я думаю, это зажигательная смесь. Какое-то приспособление из проводов и мелких деталей, которых я не опознал. От него тянулся тонкий серебряный шнур в каучуковой оплетке, к детонатору, вставленному в брикет. Что вы предприняли? Извлек взрыватель. Отделять его от устройства не решился, но взрывчатка просто лежала в пакете, я вынул ее и убрал подальше. Приспособление со взрывателем оставил на своем столе. Француз потеребил манжет. Когда корабли вокруг стали взрываться, я бросился в рубку, наблюдал оттуда. Потом мне пришла мысль. Я вернулся в свою каюту. Детонатор уже сработал. Видимо, это был какой-то вид часового механизма. Вы молодец, похвалила сыщица все тем же ровным тоном. Спасли и себя, и команду. Я сразу понял, это слишком серьезно для меня, опустил голову месье Маршан. Я хочу сообщить руководству компании, чтобы дальше решали там, но это удастся не скоро. Я подумал, хотя бы какие-то официальные власти должны знать, чтобы не я один знал. Если вдруг с Галатеей что-то случится по пути, чтобы знали, что это может быть. Как вы вышли на нас? Опять прервала девушка француза, когда тот едва не сорвался. Использовал связи в порту. Мы не первый раз здесь останавливаемся. У меня есть пара местных знакомых. Один сходил в комендатуру, узнал, где сделали штаб полиции. Вы ведь не прячетесь. Это он меня сопровождал, бедняга. У вас нет предположений, как бомба попала на борт? Нет, простите. Вы передадите ее нам? Нет, неожиданно решительно мотнул Поль подбородком. Я передам ее своему начальству. Хорошо, но я могу ее увидеть? Не стала настаивать сыщица, чем изрядно удивила Николая. Это было совершенно не в ее характере. Ваш корабль еще будет в порту некоторое время? Да, мы латаем обшивку. Ее повредило обломками, кивнул месье Маршан. Уйдем не раньше следующего утра. Я могу провести вас на корабль, но прошу, постарайтесь прибыть незаметно. Хорошо, я навещу вас сегодня. Возможно, мне понадобится опросить вашу команду. И еще один вопрос. Вы покупали провианты и детали для ремонта в Ташкенте? Разумеется, вновь кивнул француз. С пищей было неплохо, но запчасти за время похода кончились. Пришлось брать здесь. Напишите имена местных дельцов и чиновников, с которыми вы вели дела. Анастасия вытащила из изящного письменного прибора бумажную карточку с ладонь величиной и карандаш, толкнула по столешнице Маршану. Если не всех вспомните, уточните у своего капитана, расскажите мне позже. Когда француз закончил шуршать грифелем, девушка щелкнула пальцами. Николай, проводи его к черному ходу. Верни оружие и кошелек, и что вы там еще у него отобрали. По пути узнай у караульного, очухался ли его спутник. Если да, гоните в шею, тоже за дворками. И диван пусть протрут после него. Она перевела взгляд на нервно жующего губу поля. Вы поступили правильно, месье Маршан. Эти сведения очень важны, благодарю вас. Когда Дронов вернулся, старшая сыщица сидела неподвижно, уткнувшись носом в сплетенные пальцы. Ее юная помощница тихонько замерла на стуле. Казалось, во всем кабинете движутся только стрелки ходиков на стене до пылинки, пляшущие в лучах света. «Кхык-хым!» — откашлялся майор, прикрыв за собой дверь. «Обоих выпроводил. Спасибо». Настя вынырнула из раздумий, в очередной раз вздохнула. Жаль, что сейчас нет возможности проверить связи этого типа и его конторы. Немедленно составлю запрос в Москву, отошлю первым же курьером до Пешпека. Оттуда, по пневмопочте. Все равно долго ждать, они уже смоются. Не доверяешь ему? Хмыкнул Николай, опускаясь на прежнее место. Давай просто задержим корабль, я могу такое организовать. Военное положение все-таки. Ох и любишь же ты. Сыщица откинулась в кресле, легонько улыбнулась. Ладно, мне тоже такой подход нравится, но ситуация слишком невнятная, чтобы рубить с плеча. Будем действовать осторожно. От кого я это слышу? Фыркнул майор. Переход на руководящую должность меняет характер. Госпожа особый агент улыбнулась шире, по спине Николая побежали знакомые холодные мурашки. Я только теперь это прочувствовала. Самой не нравится. А что делать? В любом случае ваш охотничий трофей мне врал. Не знаю точно о чем, но он средненький актер, кое-где переигрывал и пару раз сбивался с тона. Заметили, что описание бомбы он оттарабанил без охов и вздохов, как заученное. Потому стоит проверить, на кого он может работать. Однако история с бомбой кажется мне похожей на правду. Что корабли на рейде рванули не сами, дураку ясно. Корабли были со всех концов света, значит, бомбы на них закладывали уже здесь. Поэтому вы спрашивали про поставщиков деталей, подала голос долго молчавшая Саша. Да, кивнула ей Анастасия. Все корабли закупаются едой и мелочами в порту, очевидный способ что-то протащить на борт. Только вот бомба была установлена не где попало, а в машинном отделении. Торговые дирижабли используют не гелий, как военные, а водород, он подешевле. Нет большой разницы, где их минировать, сгорят, как спички. Но бомбу поставили там, где взрыв даст лучший результат. Сомневаюсь, что торговцев и грузчиков пускали внутрь и надолго оставляли без присмотра. Помог кто-то из команды. Самоубийца, что ли? Вскинул брови Николай. Он мог не знать, что в свертке. Сыщица взяла карандаш, которым писал француз, положила обратно в письменный прибор. Потому мне надо допросить экипаж брига. А вы с Сашей возьмете двух человек из нашего караула, сходите в портовую контору. Я точно знаю, ее не разбомбили, она уже работает. Поговорите с людьми из этого списка, постучала девушка пальцем по исчерканной карточке. Узнайте, кто контактировал с матросами лично, допросите их. При нужде, задержите и доставите сюда, хоть всех. Кстати, в этом доме нет камер для задержанных. Надо заглянуть в подвал, он вроде каменный. Куплю пару решеток на рынке. Нужно только высоту потолка обмерить. А ты что будешь делать? Поинтересовался Николай. Я составлю запрос и сразу же отправлюсь на Галатею. Одна, хочешь со мной? Девушка наклонила голову к плечу, сверкнув линзами. Саша, ты будешь нужнее, поверь. Возьми ход, солдат. Коля, с улыбкой посмотрела сыщица мужчине в глаза. Если меня там решат заковать в цепи и увезти, чтобы продать как наложницу в халифате, мне будет удобнее выпрыгивать через иллюминатор, не думая о ком-то еще. А если меня зарежут, я знаю, что ты за меня отомстишь. Прикрой Сашу, а я уж справлюсь. Как скажешь. Понимая, что спорить бесполезно, майор встал. Анастасия тоже поднялась, выдвинула ящик стола, вытащила оттуда маленький кисет с дамскими принадлежностями. Улыбаясь до ушей сказала, допрос, возможно, придется вести с пристрастием, так что захвачу с собой пилочку для ногтей. Старшая сыщица, разумеется, оказалась права. Портовая контора Ташкента пережила боевые действия и смену власти вполне благополучно. Разве что стражу у дверей теперь несли имперские солдаты в белых мундирах, да к местному руководству прибавилось несколько русских офицеров-интендантов. Переговорив с одним из них, Николай довольно быстро вышел на нужного хаканского чиновника, ведавшего кадрами. Тот с готовностью зарылся в портовые книги, выяснил, с какого склада на Галатею поставлялись детали и кто из портовой обслуги был к этому причастен. Дальше майору и Александре пришлось лично посетить названный склад, чтобы добыть первые по-настоящему ценные сведения. Трое из названного списка, десятник и два грузчика, не появлялись на работе со дня штурма. В этом не было ничего удивительного, много простых ташкентцев покинуло город или, наоборот, до сих пор отсиживалась по домам, а кое-кто и погиб во время уличных боев. Но Саша, услышав о пропавших, сразу же обменялась взглядами с Дроновым, кивнула. Может быть, уже на улице, без посторонних ушей объяснила подробней. Если взрывы были организованы чьей-то агентурной сетью, то теперь самое время ее свернуть. Организаторы должны понимать, что мы начнем искать виновных, а пойманный агент может выдать их. Штурм города – лучший момент, чтобы ускользнуть, оставаться дольше им было ни к чему. «Ага», – согласился майор, шагая рядом с девушкой по пыльной, немощеной улочке. «И если в городе кого-то из этой троицы нет, это уже повод для подозрений, верно?» Маленькая сыщица шагала широко, заложив руки за спину и задумчиво хмуря светлые брови, однако офицеру все равно было трудно ее не обгонять. В один его шаг умещались три Сашиных. И еще важно, что их знакомые в порту знают всех троих самое малое по несколько лет. Если исчезнувшие чьи-то агенты, то сеть в городе раскинута давно и основательно. Это, кстати, сократит список подозреваемых. В любом случае их адреса у нас есть, если это можно назвать адресами, невесело усмехнулся Дронов. Нумерацию домов тут не скоро введут. Идем к ним. Первого исчезнувшего, грузчика, они обнаружили в его собственном доме. Правда, организовать допрос не вышло. На работу он не являлся по уважительной причине. Был мертв. К появлению русских гостей несчастного как раз обмывали. Похоронный обряд был в самом своем начале. Родственники покойного встретили пришельцев недружелюбно и довольно шумно. Николай кое-как сумел вызнать, что грузчик пропал во время уличных боев, непонятно зачем покинув дом, и его труп с колотыми ранами нашли лишь сегодня утром. Александра шепнула майору, что неплохо бы осмотреть тело и раны, но тот не колеблясь ответил, что этим пусть занимается Настя, и вырыть тело из могилы через пару суток будет проще, чем сейчас отбирать у голосящей родни. По адресу второго портового рабочего не оказалось самого дома. На его месте высилась горка битой обожженной глины, из которой торчали какие-то деревянные балки. Соседние хибары бедняцкого квартала выглядели не лучше. Осколочный снаряд упал точно в середину улицы, хлипким домишкам хватило единственного взрыва. Уцелевший кусок стены, торчащий на полметра вверх, густо покрывали брызги запекшейся крови. Видимо, выстрел накрыл здесь плотную колонну ханской пехоты. Николай отослал солдата с поручением в комендатуру выделить саперную команду для разбора завалов, а сам с Александрой и еще одним караульным двинулся к последней цели. Дом десятника находился в районе поприличней, где селились горожане среднего достатка. Улицы здесь были почище, дома покрепче, а вот фруктовые деревья росли точно такие же, что в квартале бедняков. По этой части Ташкент был демократичен, тени драгоценную прохладу город старался дарить всем. «Хаджибек Юсуф, откройте!» — как можно громче рявкнул Николай, ударив кулаком в дверную створку, сколоченную из тонких досок. Ответом ему была тишина, разве что с крыши дома и ветвей ближайших урюков вспорхнули перепуганные птицы. Майор повторил требования на нескольких языках, продолжая бить в дверь, безрезультатно. «Прикажете вышибить?» — с энтузиазмом поинтересовался караульный, когда Дронов умолк и перевел дух. «Сам справлюсь», — буркнул офицер. Почти без замаха он ударил створку коленом, та затряслась, но выдержала. «Ничего себе», — хмыкнул Николай. Жестом велел солдату снять с ремня винтовку и прикрывать его, навалился плечом как следует. Дверь с оглушительным треском распахнулась внутрь, при этом кусок створки с врезным замком просто выломался и упал на пол. Майор прошел внутрь, доставая револьвер, а юная сыщица присела у порога, подняла обломок. «Никого», — сказал Николай минуту спустя, проверив обе комнаты дома, закуток кладовки и вернувшись к дверям. Убрав оружие в кобуру, он вопросительно посмотрел на Сашу, до сих пор вертящую в руках выломанный кусок. «Замок очень хороший», — ответила она на невысказанный вопрос и протянула трофей офицеру. «Английский». «Английский, ну, то есть по устройству», — уточнила девушка. «Сделан, наверное, у нас, мы много такого товара в ханство продаем». «Угу». Майор поднял замок, все еще прикрученный к куску дерева, на уровень глаза. «Но здесь этот товар не самый дешевый, ты правильно насторожилась. Такие замки ставят те, кому есть что дома беречь, а я здесь особого богатства не вижу». «Проведем обыск», — решительно заявила Настина ученица. «Ты просто осмотри шкафы, полки, тому подобное, что на них есть. Ищи деньги и ценности. Я проверю пол и стены. А вы», — она обратилась к солдату, — «пожалуйста, стойте снаружи, никого не впускайте. Только не прямо на пороге, встаньте у дерева или где-нибудь, где вас не будет особо видно». «Хорошо». Досмотр много времени не занял, меблировка в жилище десятника Юсуфа роскошью не блистала, прятать что-то было особо и негде. Николай перебрал вещи на полках, вскрыл пару сундуков, переворошил постель. Закончив, доложил Саше: «Дешевая посуда, Простая одежда. Денег нет, ценностей каких-то тоже не нашел. Может, лучше спрятаны, но Корана тоже нет, а ведь он правоверный и грамотный, иначе должность бы не занял. А вот у меня, ну-ка. Последние 5 минут девушка, раскидав циновки, изучала пол из обожженной глины. Сейчас она, не боясь запачкать аккуратный костюм, опустилась на колени, что-то осторожно прощупала на полу подушечками тонких пальцев. Вдруг подцепила ногтями и отделила от пола глиняную пластинку. Сразу отпрянула, будто опасаясь, что из открывшейся ниши что-то вылетит. Лишь через пару секунд с опаской заглянула внутрь. «Тайник», — констатировал очевидное Николай. «Причем пустой», — добавила маленькая сыщица. «Значит, хозяин дал деру», — заключила Анастасия, выслушав их рапорт. К возвращению помощников госпожа особый агент была уже в своем кабинете. Она сидела в отодвинутом от стола кресле, закинув ноги в легких черных туфлях на столешницу, а руки — за голову. Когда Дронов и Саша вошли, сыщица не стала менять позы, только приветствовала их жестом и усталой улыбкой. «У него могли быть причины, не связанные с нашим расследованием», — неуверенно произнесла устроившаяся на прежнем стуле заместительница. «Не было у него других причин, Саша», — вздохнула Анастасия, откидывая голову и глядя в потолок. «Один из матросов Галатеи раскололся. Пришлось вспомнить некоторые занятия в учебке, которые я не люблю вспоминать, но в итоге кое-что подтвердилось. Он помог пронести бомбу на борт, ага. Во время погрузки деталей для ремонта один из местных отвел его в сторону и на ломаном английском предложил провести контрабанду тайком от капитана. Маленький сверток, сказал, частное дельце, никто не узнает, сверток заберут по пути, во время остановки в Халифате. Уточнил, что груз любит тепло, потому спрятать его лучше не в трюме, а поближе к машинам или паровым трубам. Матрос был невеликого ума, согласился. Со следующей поставкой деталей передали и сверток. Сыщица вынула руку из-под затылка и нарисовала пальцем в воздухе восьмерку. Глупость человеческая бесконечна, как вселенная. Он даже имени не спросил у того хаканца, только отметил, что тот вроде как главный был в бригаде погрузки. Да и по описанию ваш Юсуф десятник подходит. Думаешь, на других кораблях было так же? Хмуро спросил Дронов. Вероятно, мелкая контрабанда, дело житейское. Хотелось бы поспрашивать экипажи уцелевших судов, может, кому-то предлагали, а он отказался. Настя вздохнула, только все уже разбежались, не могу их осуждать. Матрос сейчас здесь? Нет, отдала его Полю на растерзание. Он все рассказал, не сомневайся. О мороке с арестом иностранца было бы уже сколько. И что теперь? Поинтересовался Николай. Объявим десятника в розыск? Непременно объявим, кивнула старшая сыщица, все еще глядя в потолок. И труп грузчика эксгумируем, и развалины дома второго через сито пропустим, и оставшихся рабочих допросим, и остальные процедуры исполним. Только проку от этого, левую дужку своих очков даю, что никого мы не поймаем, а прочие даже подозрения не подтвердит при успехе. Но что тогда остается? Ждать? Почти с отвращением проговорила девушка это слово, не сидя на месте, конечно, но пока не придут ответы из Москвы и Петербурга, пока еще что-нибудь не всплывет, у нас тупик. Да ты не волнуйся, что-нибудь всплывет, и очень скоро. Правую дужку очков даю. Глава 2. Следующая неделя для немногочисленных сотрудников ташкентской штаб-квартиры пролетела вмиг, скучать им действительно не пришлось, высыпаться по большей части тоже. Хотя Анастасия и обозвала начатые следственные мероприятия бесполезной профилактикой, отнеслась она к ним со всей серьезностью. Десятки людей за эти дни были допрошены лично старшей сыщицей, тонны потенциальных улик просеяны через мелкое сито ее помощниками, порой в буквальном смысле. Дронов и Саша, при поддержке целой саперной команды, долго рылись в обломках сгоревших дирижаблей, разобрали руины домика пропавшего грузчика, осмотрели место убийства его покойного товарища и даже вскрыли могилу бедолаги, ночью тайно, без лишнего шума. Проку от этого оказалось мало, как и предсказывала Настя. Тот факт, что грузчика прикончили 3 ударами ножа, давал лишь предположение, что убивал не профессионал. И то, профессионал мог нанести 2 лишних удара специально, зная, что труп найдут. На 3-й день после запроса курьер доставил опечатанную капсулу с информацией по французскому охранному агентству «Каменная стена», но и она не помогла нащупать верный путь. Данных оказалось мало, они носили самый общий характер, Скромная частная компания прежде не попадала в поля зрения третьего отделения и разведки военного министерства. Анастасия, правда, сумела разглядеть кое-что интересное и в столь скудном материале. Каменная стена годами работает на 4 торговых дома, контракты регулярно продлеваются, сказала она Николаю, катая ладонью туда-сюда по столу опустевший медный цилиндрик капсулу. Два из них французские, один бельгийский, а один, формально тоже французский, но совладельцем капитала является некое лицо из арабского халифата. Это может быть важно, согласился майор. Халифат заинтересован в событиях вокруг Ташкента, а купец – удобное прикрытие. Угу, кивнула девушка. В Москве тоже так подумали, сразу навели о нем справки. Ничего интересного, увы, хотя копали не глубоко, обещают рыть дальше и держать в курсе. Несмотря на то, что трудиться приходилось до глубокой ночи, Анастасия умудрялась где-то находить свободное время для обустройства особняка, и даже пару раз перебрасывала Николая с разбора обломков на сколачивание скамеек для висячих садов. Майор имел неосторожность как-то признаться напарнице, что после начальной школы год помогал в столярной мастерской. Сама сыщица пополнила коллекцию растений на крыше дюжиной цветочных горшков, еще одним лимонным деревом и даже целой небольшой пальмой, реквизированной во дворце хаканского вельможи. А чего такого? Пожала девушка плечами в ответ на удивленный взгляд Дронова, пока солдаты караула за ее спиной тащили огромную катку через холл к лестнице. Хозяин сбежал еще до штурма города, слуги тоже сделали ноги, как военный трофей ее не возьмут, так бы и засохло, если бы я не забрала. И заметь, там был еще отличный серебряный сервиз, который слуги почему-то не растащили, но его я почти не тронула. Что значит почти, майор узнал очень скоро. На 7-й день после визита француза в штаб прибыл очередной спецкурьер, теперь он принес не один, а целых 3 опечатанных цилиндра пневмопочты. Четверть часа спустя Настя пригласила Дронова и Александру в свой кабинет. Войдя, майор в первую очередь обратил внимание на вскрытые капсулы, сдвинутые к краю стола. Их содержимое было аккуратно разложено по столешнице, какие-то газетные вырезки и тонкие бумажные листочки, норовящие свернуться в трубочку. Старшая сыщица читала один из них, прижимая верхний край ладонью. Рядом стоял высокий прозрачный стакан с чаем, который девушка помешивала свободной рукой. Делала она это при помощи изящной серебряной ложечки, увидев которую, Николай нахмурился. На кухне особняка имелся итальянский серебряный набор, однако ложечка была точно не из него. «Господи, Настя!» – выдохнул офицер, проходя к столу. «Законы военного времени действуют на тебя ужасно. О чем это ты?» – вскинула брови Анастасия, отпустив ложечку. «Кстати, придвинь второй стул, пусть и Саша сядет поближе». «Ни о чем», – буркнул Николай, исполняя просьбу. «Но смотри, не увлекайся, а то поедешь на доклад в Москву да стащишь у начальства со стола перо золотое. По привычке. Перо я не стащу, потому что привычка у меня другая», – широко улыбнулась девушка, упираясь локтями в стол и сплетая пальцы. «На докладах у начальства я ворую ластики со стола, много лет уже со времен стажерства, и пока ни разу не попалась. Ты серьезно?» Настала очередь удивляться Александре. «Абсолютно. Загляни в тот шкаф, со стеклянной дверцей», указала Настя глазами. «Там на полке выложен мой улов за последние 3 года. 7 ластиков, 6 серых, 1 черный. Заодно показатель того, как часто я бываю в центральном штабе. Я где-то читал, как называется эта болезнь», задумчиво протянул Дронов, закатывая глаза. «Только не помню уже. Болезнь называется клептомания и у меня ее нет», заверила сыщица, перестав улыбаться. «Просто на ковер аж в Москву меня обычно вызывают для разноса, а я не люблю, когда на меня орут. Ладно, к делу. Николай, как у тебя с иностранными языками?» замялся не ожидавший такого вопроса майор. «Ну, чему на командирских курсах учили, то и знаю. Немецкий, более-менее. Английский, ну, могу спросить имя, звание, номер части, где позиции артиллерии?» «Понятно. Тогда бери вот эту», – протянула Анастасия мужчине обрезок газетного листа, на английском. «Лондонская Таймс, с первого листа. Тебе, Саша, эту, Фигаро, на французском. Есть еще итальянская и датская, но тут на всех одно и то же примерно. Огненная буря. Русский царь стреляет не целясь», – прочел Николай заголовок доставшейся ему вырезки. «Погибшие на чужой войне». Александра заголовком не ограничилась, Пробежала взглядом всю статью французским, она владела свободно. Здесь о нашей истории с торговыми кораблями. Выходит, что они попали под обстрел русского флота при штурме города. Угу, кивнула Настя. Французы еще осторожно выражаются. В «Таймс» написано, что мы корабли нейтральных стран сожгли вместе с городом. Дождались, мрачно буркнул майор, откладывая бумажку в сторону. Но ведь были же свидетели, которые наврали с три короба, вернувшись домой, а газеты прибавили. Старшая сыщица криво ухмыльнулась. Хорошо еще пока нигде не пишут, что в атаке участвовали трехголовые огнедышащие драконы. Но это было ожидаемо. Новости уже старые, им дней пять. А вот о чем пишут на первых листах вчера и сегодня. Она разгладила как следует лежащий перед ней листок тонкой желтой бумаги. Поправила очки, прищурилась. Печатный шрифт на листе был очень мелким. В результате дерзкого нападения был убит посол Российской империи в Берлине граф Константин Грабби. Злоумышленники заложили бомбу в паровой грузовой экипаж, припаркованный у ворот посольства. Взрыв произошел, когда автомобиль посла выехал на улицу и поравнялся с грузовиком. В результате взрыва погибли граф Грабби, сопровождавшие его водитель и охранник, двое случайных прохожих и гвардеец, охранявший ворота. Полиция Берлина начато расследование. А во, только и смог выдавить Николай. Это краткая сводка, передал наш агент в одной германской газете, оттого и слог такой. Сыщица бросила листок к пустым цилиндрам, придвинула к себе несколько других. Тут у меня некоторые подробности от моих контактов в Москве и Рейхстазе. Совсем немного, но для одного вывода достаточно. Убийство посла нас непосредственно касается и с нашим делом связано. Вы уверены? Внешне абсолютно спокойная, Саша сбилась на «вы», с головой выдав свое волнение. Грузовые корабли в Ташкенте подорвали дистанционно. Анастасия откинулась на высокую спинку своего роскошного кресла. Месье Маршан ошибался. На бомбе был не часовой механизм, а управляемый детонатор. Бомбы закладывались заранее, за много дней, а точной даты штурма никто не знал даже в штабе Третьего флота. К тому же момент был выбран наилучший, когда флот открыл огонь. Здесь, похоже, никто не мог знать, в какой момент посол выйдет из резиденции. Даже начальник охраны посольства этого не знает. Точное время определяется в последний момент. Останков бомбиста внутри грузовика не обнаружено. Выжившие караульные на воротах дали показания сразу. Вот протокол. Они поглядывали на грузовик с утра, заметив, что он слишком долго стоит на обочине. К нему до самого взрыва никто не подходил. Бомбу подорвали с помощью дистанционного управления. Но как такое возможно? Николай, сдвинув брови, покрутил кончик уса. Не тянули же они запальный шнур через всю улицу.